Второе. Коснемся прежде всего биографии Чичерина. 1828-1903 годы. Она во многих отношениях интересна. Примечание. Самым важным материалом для биографии Чичерина является его воспоминание, до сих пор целиком не напечатанное. Вышло 3 тома. Из них особенно важен 1-й том. Смотри также воспоминания князя Евгения Трубецкого. София, 1921 год. Характеристики личности Чичерина смотри этюд Алексеева. Религиозно-философские идеи и личность Чичерина. Путь, номер 24, 1930 год. Также Чижевского, Гегель в России, часть 3, глава 5. Что касается сочинений Чичерина, то, оставляя в стороне его работы юридического характера, отметим: «Наука и религия», 1879 год, второе издание, 1901 год, «Мистицизм в науке», 1892 год, «Начало логики и метафизики», 1894 год, «Философия права», 1900 год, «Вопросы философии», 1904 год, «О философии Чичерина смотри», Чижевский, Гегель в России, часть 3, глава 5. 3 статьи князя Евгения Трубецкого, «Вопросы философии и психологии», номер 80, 1905 год. Тихомиров, «Богословский вестник», 1894 год, том 8. Конец примечания. Принадлежа к родовитой и богатой семье, Чичерин получил тщательную подготовку дома и рано поступил в Московский университет. Из профессоров университета исключительное влияние имел на него, как отмечает сам Чичерин, Грановский, привлекавший его как своей строгой и серьезной ученостью, так и глубоким благородством. Примечание. Воспоминания «Москва 40-х годов». Грановский имел на меня влияние больше, чем кто бы то ни было. Страница 9. Конец примечания. Вообще Чичерин в юные годы вращался среди самых выдающихся людей его времени, был близок, например, одно время с известным уже нам Кавелиным, смотри том 1, глава 9. Но только Грановскому он действительно был многим обязан. Грановский, подобно всем нашим западникам 40-х годов, был романтиком, и тяготение Чичерина именно к Грановскому подсказывает нам мысль, что у самого Чичерина были черты романтизма. Насколько это парадоксальное с первого взгляда утверждение верно, увидим дальше. Поступление в университет принесло с собой религиозный кризис. «Скоро мое религиозное здание, — пишет Чичерин в воспоминаниях, — разлетелось в прах. От моей младенческой веры не осталось ничего». Примечание там же, страница 49. Конец примечания. Принадлежа по своему психическому складу к натурам, живущим прежде всего и больше всего интеллектуальной жизнью, Чичерин, хотя был на юридическом факультете, очень горячо интересовался философией, а также естественными науками, даже математикой. Страница 153. Ум у Чичерина был сугубо склонен к систематизму, как выразился о нем князь Трубецкой. Поэтому интересы его были поистине энциклопедичны, но именно это и привело его к религиозному кризису, из которого он выбрался далеко не сразу. Примечание. Князь Сергей Трубецкой. Новая книга Чичерина. Трубецкой. Сочинение. Том 2. Страница 602. Конец примечания. Чичерин очень рано познакомился с сочинениями Гегеля, который его пленил совершенно, хотя впоследствии он очень значительно отошел от Гегеля. Князь Сергей Трубецкой справедливо однажды заметил, что Чичерин больше расходится с Гегелем, чем сам это предполагает, но по существу он остался на всю жизнь гегельянцем, внеся, правда, в гегельянство ряд очень существенных поправок. Примечание там же, страница 605, конец примечания. Он однажды, уже в поздние годы, написал такие слова: «Я убежден, что кто не усвоил вполне логики Гегеля, тот никогда не будет философом». Примечание. Воспоминания, Москва 40-х годов, страница 74, конец примечания. В первое время Чичерин склонялся к крайним направлениям, как он пишет, но довольно скоро он совершенно отошел от социально-политического радикализма. «Я разочаровался, — пишет он тут же, — в жизненной силе демократии и в творческом значении социализма». Отойдя от радикализма, Чичерин раз навсегда определил свой путь в своеобразном сочетании либерализма и консерватизма. Прежде всего, Чичерин явил в русской историософии и политической доктрине чистейший и редкий у нас тип защитника свободы личности – «quant meme». Как нетрудно развить в пределах гегельянства основы персонализма, но Чичерин здесь ближе к Канту и Фихте, чем к Гегелю. Вся антропология Чичерина строится на признании того, что в человеке есть абсолютное начало, и из метафизики человека вытекает для него абсолютное значение нравственного начала в человеке. Мы дальше подробно это изложим, сейчас же упоминаем об этом только для того, чтобы подчеркнуть, что система либерализма была у Чичерина глубоко связана с учением об абсолютной ценности личности. Но твердо и неуступчиво защищая права личности, Чичерин связывал с этим идею порядка. Он очень сознательно стоял за твердую власть, решительно и резко осуждал все проявления революционного духа. Страница 154. Это отталкивало от Чичерина русское общество и, наоборот, делало его ценным в глазах правительства. Письма Чичерина к брату, служившему в Петербурге, докладывались Александру II. Настолько их ценили консервативные круги, группировавшиеся тогда вокруг молодого царя. Не случайно поэтому было приглашение Чичерина, только что получившего кафедру в Московском университете, в преподаватели наследника Николая Александровича, старшего сына Александра II, скончавшегося очень рано, вследствие чего наследником, а позже царем, стал второй сын Александра II, Александр III. Но репутация консерватора, очень рано сложившаяся относительно Чичерина, была, конечно, лишь отчасти верна. Как не случайны были у Чичерина резкие осуждения революционного движения, так же не случайно было и то, что он явился в Московском университете лидером тогда немногочисленной группы либеральных профессоров. Победа его противников привела к тому, что Чичерин бросил профессуру. Позже, когда он был избран городским головой Москвы, ему пришлось приветствовать на коронации Александра III, и его речь, очень лояльная, но все же намекавшая на ценность конституционных учреждений, вызвала своей неожиданностью целую суматоху, и Чичерину пришлось покинуть свой пост. В сущности, Чичерин всегда был верен себе и в своем консерватизме, и в своем либерализме. Но именно эта стойкость основных убеждений плохо гармонировала с беспокойной и напряженной общественной жизнью его времени. В этом отношении очень интересны и типичны слова Кавелина в одном письме его к Чичерину. «Когда-то близкие друг другу люди, даже друзья, Кавелин был в студенческие годы Чичерина его профессором, они потом разошлись очень резко. Любопытно, кстати, что Чичерин очень скорбел об этом расхождении,